«На этом курсе училась только одна Маргарита», — сообщила женщина, захлопнув список. «Ее фамилия Скворцова. Успеваемость, конечно, оставляла желать лучшего», — добавила она и начеркала Ритин адрес на двойном тетрадном листке. «Следовательно, я оказалась права, а Кошелев врал мне самым наглым образом». Вчетверо сложив листок, я засунула его в карман куртки и, вежливо поблагодарив институтского сотрудника, устремилась к выходу, где у самых обшарпанных дверей столкнулась с Кошелевым, бессовестно прогуливающим практические занятия. Интересно, под каким это предлогом ему удалось ускользнуть от преподавателя? «Нехорошо обманывать», — заметила я. «Разве вас этому в детстве не учили?» «С ним правда что-то случилось?» — спросил Дима встревоженно. Видимо, поразмыслив немного, он решил изменить свое отношение ко мне и сменил гнев на милость. «Это я как раз и пытаюсь выяснить», — заверила я его. «А я думал, это происки Инессы». Я сообразила, что речь идет о Лешкиной сестре. Она их давно разлучить пытается. «Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет», — резонно заметил он. «А вы, как я вижу, уже побывали в деканате». «Совершенно верно», — подтвердила я. «Как видишь, выяснить адрес вашей Скворцовой оказалось не таким трудным делом. А вы, молодой человек, тоже были на ее дне рождения». Дима от моего вопроса слегка опешил, а потом кивнул. «Не хотелось бы быть вороной и накаркать беду. Но может случиться так, что именно вы видели его последним». «Неужели все так серьезно?» — испугался Кошелев. «Возможно», — пророчествовала я, намеренно нагнетая обстановку. «У Леши были проблемы?» «Что вы имеете в виду?» — насторожился студент. «Наркотики, алкоголь, тайные или явные недоброжелатели». «Да с ума вы все посходили, что ли?» — взорвался он. «У него, по-моему, один враг, его чокнутая сестрица». «А она, напротив, как раз вас одного из всей компании считает нормальным человеком», — сообщила я. «Весьма признателен», — Дима криво усмехнулся. «Не было у него недоброжелателей, да и проблем особых тоже не было. Я вообще не понимаю, что происходит. При условии, что вы говорите правду, конечно». Он снова недоверчиво покосился в мою сторону. «Будете у Ритки, передавайте привет. Только объясните ей, что это не я дал вам ее адрес. Но бывайте, а то мне некогда». Я и опомниться не успела, как Кошелев скрылся с моих глаз. Я должна была признать, что так ничего и не узнала, кроме Ритиного адреса, разумеется. Рита жила на противоположном конце города, почти у самой набережной. Я попала в пробку на автотрассе и поэтому добиралась до Лешкиной подружки почти что час. Разумеется, длинная колонна машин, затрудняющих мои поиски, основательно действовала мне на нервы. Поэтому пачка Ротманса значительно опустела. Тем не менее, я чувствовала себя прекрасно, несмотря ни на что, видимо, из-за великолепной погоды. Для полного счастья мне не хватало только кофе и Риткиных показаний. Я поймала себя на мысли, что по-прежнему рассуждаю как сотрудник внутренних органов. Однако я посчитала, что это не так уж и плохо. Наконец я подъехала к девятиэтажному дому, на первом этаже которого располагалось маленькое кафе. Это был один из ориентиров, сообщенных мне любезной секретаршей из деканата. Она, по всей видимости, знала Тарасов не хуже заправского детектива или таксиста. Припарковав девятку у недавно побеленного бордюра, я вышла из машины, чтобы рассмотреть табличку с номером дома. Как я и предполагала, это оказалось как раз то здание, которое я разыскивала. Пройдя сквозь строй пожилых ретиных соседок, облюбовавших лавочки, сверкающие свежей, едва подсохнувшей краской, без видимых потерь я оказалась в типичном среднестатистическом городском подъезде с обшарпанными стенами и исписанным лифтом со сломанной дверью, в связи с чем на восьмой этаж мне пришлось подниматься пешком. У двери Ритиной квартиры я немного помедлила, прежде чем дважды надавить на звонок. Еще дорогой я решила говорить с Ритой в открытую, но теперь сомневалась, правильно ли это. Однако, не придумав ничего лучше, я все-таки позвонила. Дверь открыла женщина лет 40 в махровом белом халате с полотенцем на голове. «Добрый день», — поздоровалась я. Она неодобрительно оглядела меня с ног до головы, оставив мое приветствие без ответа, и, наконец, уверенным тоном произнесла: «Очередная подруга». Я предположила, что разговариваю с Ритиной матерью, которая почему-то не взлюбила меня с первого взгляда, в точности так же, как и Кошелев. «Не везет тебе, Татьяна, сегодня, это уж точно», — констатировал внутренний голос. Но я готова была с ним поспорить на этот счет. Мне никогда не приходило в голову сомневаться, что я выгляжу гораздо моложе своего возраста, но чтобы до такой степени. Однако я решила не разубеждать хозяйку и, мило улыбнувшись, спросила, припомнив в былые времена и войдя в роль юной студенточки: «А Риту можно?» «Ее нет дома», — отрезала женщина, взгляд которой уже немного смягчился. Через 5 минут общения я очаровала ее настолько, что она пригласила меня войти. В итоге я выяснила, что мама Риты Скворцовой относится к увлечениям своей дочери точно так же, как Инна. Но насчет той самой роковой вечеринки, с которой не вернулся Леша Ильин, она не смогла сказать ничего определенного, так как уезжала из города. Ей даже не показался подозрительным мой интерес, так что расстались мы с ней почти по-приятельски. «У меня бы и вовсе забот не было, если бы Рита дружила только с такими девушками, как вы», — сообщила мне мама на прощание, так и не сумев подсказать, где в данный момент находится ее дочь. И все-таки я поздравила себя с небольшим успехом, потому что теперь знала наверняка, что Рита Тарасов не покидала. На улице мне пришла в голову идея поинтересоваться у всезнающих старушек, проживающих по соседству, куда бы могла отправиться Рита Скворцова. Наверняка у какой-нибудь бабули накопился на девушку приличный компромат. Тем более, что для местных сплетниц Рита представляла собой фигуру весьма колоритную. Интуиция вкупе со здравым смыслом не подвела меня и на этот раз. «Это которая вечно на роликах и вся в заклепках?» — оживилась одна из старушек с редкими седыми кудряшками, выбивающимися из-под платка. Я кивнула. В деканате беспокоится, что Рита пропускает занятия. Бабуля насторожилась. «Милая, да она же бросила институт». Я мгновенно нашлась с ответом. «Она же восстановилась. Вы еще не слышали?» Новость показалась бабушке удивительной, но, тем не менее, она приняла ее на веру. Настолько велико было искушение поделиться ею с соседками. «Рита на набережной вечно пропадает, а у них там специальная площадка имеется, со всякими причиндалами», — сообщила она. «Попробуйте ее там поискать, может, и повезет», — добавила старушка с сомнением. Поблагодарив разговорчивую пенсионерку, я вернулась к машине, размышляя о том, какие же должны были сложиться отношения у Риты с ее матерью, если даже чужая тетя, то есть бабуля, знает, в отличие от нее, где может пропадать ее дочь. Выводы напрашивались весьма неутешительные. Впрочем, я решила пока оставить эту тему в покое, так как к делу она напрямую не относилась. До набережной мне удалось добраться довольно быстро. Все пробки на дорогах к этому времени рассосались. Оставив автомобиль на платной стоянке, я спустилась к самой воде, выспросив у случайного прохожего, где находится площадка для стрит-стайла. Он подробно объяснил мне, как до нее добраться, видимо, жил где-то неподалеку. Оказалось, что слово «набережная» в устах старушки я поняла излишне буквально. Поэтому мне пришлось миновать несколько лестниц и пару закоулков, прежде чем я добралась до места. Правда, я успела от души налюбоваться водным пейзажем и вдоволь надышаться речной прохладой, заключив философски, что во всем в жизни есть своя положительная сторона. Хотя я полагала, что Инесса могла бы со мной поспорить. Площадка, которую я наконец-то нашла, была оборудована разгонными горками, специальными трамплинами, различными ступеньками и перилами, предназначенными, очевидно, для исполнения всевозможных трюков. В моем поле зрения оказалось несколько ребят в полной защитной экипировке, умело маневрирующих между фишками на роликовых коньках. Неожиданно для меня от этой роллер-компании отделилась молоденькая девушка в желтой вязаной шапочке и покатилась на роликах в сторону стартовой горки. Как следует разогнавшись с нее, Она прыгнула через довольно высокую планку, установленную на двух опорах. Я зажмурилась, поневоле за нее испугавшись. «Зрелище явно не для слабонервных», — заключила я про себя. У меня даже сердце ёкнуло. «Рита!»